Взгляд героя не кстати, то есть как раз кстати, падает на полку. И что же он видит? О, Джизус! Там, где стояла банка с надписью «Соль», сейчас стоит банка с надписью «Макароны». А там, где всегда стояли макароны, сейчас «Фак». «Шит!» Стоит, о, Джи! Стоит банка с надписью «Соль». Он растерян. «Фак ю!» «Я должен теперь тратить my energy, тратить my own energy!» Со стоном и грохотом переставляет банки. Что-то падает. «О, Джи! Фак ю! Фак ю, о, Джи!» «Оу, ю бич! Оу, Джи! Оу, ю бич!» Обессилев. «That's a real disaster!» Пауза. «У вас что, на завтрак и вправду едят макароны?» Молчание. «Отвечай! Я тебя спрашиваю, у вас что?» «Все макароны едят на завтрак, что ли?» Женщина безгласна. «Ну?» «Оу, ю бич! Ты что, свой ротик открыть не можешь? Ну? Открой же свой ротик! Ну? Я тебя, кажется, о чем-то спросил! Ну? Отвечай!» Она неожиданно резко. «Что есть, то и едят!» Выскользнув, убегает. Он в темноту коридора. «Шит!» Сцена вторая. Выяснение отношений. Бег в темноте коридора. Те же звуки, что в начале предыдущей сцены, только быстрее и громче. Да, это бег знакомый уже пары мужских ног. Женских не слышно. Та, за которой бегут, исчезла. Очевидно, преследующий ее бежит не просто туда, откуда пришел, но исследует все возможные ответвления этого огромного, запутанного, непонятного жилища. Громкое сопение, чертыхание и тому подобное, возгласы «Эй, хеллоу, хеллоу, эй!» Резкий переход в свет. Мы попадаем в большую комнату, стены которой, как и в кухне, в ВЦ, в мясоразделочном цехе, в анатомическом театре, сплошь облицованные ярко-белым кафелем. Точнее было бы назвать этот параллелепипед помещением, но, увы, это жилая комната героя. Он на ходу привычно поправляет какие-то предметы, подключает, не глядя, где ни ночь здесь горящему, добавочный люминесцентный свет, быстро подбирает с полу и бросает на кровать иллюстрированный журнал. Кровать представляет собой узкий, довольно потрепанный холостяцкий топчан. Над ложем, кривовато приклеенная к кафелю липкой лентой и слегка надорванная, красуется большая фотография Брижит Б. В комнате нет окна. Топчан с фотографией образует единственный относительно человеческий фрагмент этого жилья. Остальное — предметы, выполненные из металла цвета хаки и такого же цвета пластических полимеров. Компьютерные реле, мюзикл сетс, их детали, какие-то педали, футляры, разрозненные панели, шнуры, лампы и тому подобное. Окончательная победа электронного.